Час шестнадцатый. Однажды после крупного перепоя Болтон затащил его на лекцию клеветника, где Болтон рассчитывал занять пятерку у двурушника на похмелиться. Двурушник, по слухам, получил приличный гонорар за что-то, так что деньги у него наверняка были. Во всяком случае, сказал Болтун, он в доску расшибется, а деньги достанет. Двурушник носился по коридорам в поисках свободной аудитории. Потом, сказал он, потом. И Крикун вынужден был остаться слушать, по идее, невыносимо скучную трепотню о каких-то законах общества, в котором царствовало полное беззаконие. Слушателей было совсем мало. Пара глуповатых и некрасивых девочек, недовольных, судя по прыщам на носу, существующими порядками. А этот тип — явный стукач. По роже видно. Попадись такому в лапы, все кости переломает. Когда все расселись, предполагаемый стукач оказался самим клеветником. «Ого», — подумал Крикун. Весь твой прошлый опыт испаряется с молниеносной быстротой. За ненадобностью, вряд ли. Он еще потребуется. Да еще как. Стукачом на самом деле был симпатичный мальчик, с лицом утонченного интеллигента в пятом поколении. Сидел один аспирант, который аккуратно записывал лекции клеветника и делал из них прогрессивную диссертацию. Конечно, без ссылок на первоисточник. Сидел другой аспирант, который также слушал внимательно, ибо готовил обстоятельный донос по поручению свыше. Два-три неопределенных парня. Наконец, двурушник, ближайший ученик клеветника. И какие-то неопределенной личности с испуганными глазами. «Неужели это серьезно?» — думал Крикун. «Неужели из этого что-то выйдет? Как мало нужно, чтобы любое важное дело не извести до уровня пустяка. Не дай аудитории, не заплати деньги». Отмени зачет. Подошли пару тупиц и пару стукачей. И даже гений будет выглядеть, как кустарь-самоучка. Хотя либерализм был в разгаре, на лекции клеветника ходить опасались. Он был слишком одиозной фигурой. К тому же считалось, что лекции он читает плохо. И судя по тому, что он игнорировал изм, он в нем не разбирался вообще. А вне изма нет истины. В этом были убеждены даже самые крайние прогрессивные элементы Ибанска. Иное дело супруга. Какая эрудиция! Классиков шпарит на зубок. Какое глубокое понимание изма! Не то что секретарь или троглодит, а мудураке и говорить нечего. Какие смелые ссылки на западных авторов. Как смело она призывает не отвергать их с порога, а критиковать путем глубокого творческого анализа, находя те зародыши истины, которые они исказили. Не все у них ошибочно. Есть кое-что заслуживающее внимания. Не на пустом же месте они вырастают, а на здоровом древе познания. Они паразитируют за счет правильных истин, которые можно понять только с позиции изма. И главное, супруга призывает творчески мыслить. И на лекции супруги народ валом валит. Когда клеветник заговорил, Крикун впервые в жизни пожалел, что не знал этого человека ранее и не слушал его лекции с самого начала. «Если в какой-либо области культуры, — сказал клеветник, — ее представители начинают беспокоиться о ее чистоте, это есть верный признак того, что в этой области дело нечисто. Ее представители боятся разоблачения».